батя ак. Падаю на бит, как твой батя на диван. Рэперов не вижу, хожу им по головам. Минимум движений, чтобы максимум навар. Ничего не понял, тогда парень, ты болван. Город я на связи, когда город им не спит. Выбросил в помойку телек, что промывал мне мозги. Но валю басы, монитор бубнит. В газете написали, прокурор убит. Да ты не ссы, мало ли о чем район шумит. Тут постоянно кого-то ебошили. Дожили. Было время, отжимали, кошели. На это кушали, прямо с ножика. Это музыка Бали. Практика там на Бали. Нас не раз убивали. Мы не раз умирали. Это музыка Бали. Практика там на Бали. Нас не раз убивали. Мы не раз умирали. Айо, это Моргенштерн. Слушай этот шит прямо из ФФ. 2-2-0-8, легенда здесь. Сколько тебе лет тогда было? 10. Кать, новый кадиллак без номеров. Кать, манит тех голодных мусоров. Залютую капитану генеральша. Кину мелочугу, поеду дальше. Батакат, новый автомат. 22 года, сука, 22 карат. Золото на шее, будто ебаный пират. Shoutout Якат. Две легенды на бите, вот так-то. Если хочешь попиздеть, аккуратнее. Мы ребята далеко не деликатные. У Азиза боевые автоматы. Это на века, это на века. Папа да ака, сука, мы палим города. Ты не забывай, то как мы палим на битах. Ра-та-та-та-та-та. Это музыка Бали. Практика там на Бали. Нас не раз убивали, мы не раз умирали.